Елена Трофимчук. «Дом, которого нет». Роман в рассказах. Зауманиха. Алёнка трёт пятки. Вода в тазике становится жёлто-коричневой. Земля на улице серая, пыльная, а вода в тазике жёлто-коричневая. Прямо как на Таниной могилке. Таню хоронили вчера. Она лежала в красном гробу в свадебном платье. А её мама... Низенькая тётя Зина то ли пела, то ли плакала. Бабушка Соня сказала, что тётя Зина голосит. Дядя Вася, Танин папа, не голосил. Он стоял на коленях, прямо на жёлтой земле, и держал голову руками. «Запьёт», — покачала головой незнакомая бабулька в чёрном платке. «Алёнкин папа не запьёт. Нет у Алёнки папы. У Алёнки есть только мама и бабушка Соня». Алёнка достаёт ноги из воды. Пятки сморщились, но всё равно грязные. Алёнка шмыгает носом и топает к столу. Взбирается в углу на стул и просит: «Боженька, миленький, помоги, не умирай меня, Боженька». Боженька смотрит мимо Алёнки. Он высокий и почти голый. «Помогай им, Боженька», — просит бабушка Соня, когда в телевизоре кому-то плохо. Алёнке теперь никто не поможет. Она бежала босиком всю дорогу, от речки до дома. И мимо дома Зауманихи тоже бежала. А Зауманиха сидела на скамейке и кого-то гладила. Кого-то у себя на коленях. Алёнка видела, что на коленях у Зауманихи никого нет, и видела, как она его гладит. Зауманиха — колдунья. Ей 1000 лет, а может и больше. Дом Зауманихин стоит боком, окнами глядит не на улицу, а в глубокий тёмный ров. Бегать по улице босиком нельзя, это все знают. С самого рождения знают. Рождается детёночек, и ему сразу говорят: «По улице босиком не бегай». Зауманиха каждый вечер ходит по улице с ведром и лопатой. Собирает в ведро следы и относит их на кладбище. Алёнка 100 раз видела, как Зауманиха идёт с ведром на кладбище. Чьи следы отнесла, тот человек умирает. Не сразу, но обязательно умирает. Алёнка не знает, когда умрёт. Может, завтра. А может, через неделю. Через неделю, на выходные, приедет мама. А если Алёнка умрёт завтра, то маму, наверное, раньше с работы отпустят. Алёнка скручивается на стуле и ревёт. Не в голос ревёт, тихо. Оденут Алёнку в свадебное платье. Всех, кто не успел выйти замуж, в свадебное платье наряжают. У Алёнки есть жених, почти муж, Владик Залевский. Они договорились вырасти и пожениться. Теперь Алёнка не вырастет. А Владик будет сидеть на коленях на жёлтой земле и держать голову руками, а потом запьёт. Хлопает дверь. Бабушка Соня подоила корову, принесла молока. Тёплого. Алёнка поднимает голову, хочет рассказать всё бабушке и снова ревёт, уже в голос. Бабушка гладит Алёнкину голову, а Алёнка показывает пятки, шершавые, жёлто-коричневые. «Поранилась?» — спрашивает бабушка и надевает очки. А и Алёнка рассказывает про Зауманиху, про следы, про свадебное платье. Только про Владика не рассказывает. «Да какая же она колдунья!» — удивляется бабушка. «Контуженная она. В войну ещё контуженная». «Контуженная» звучит красиво. Как танец звучит. Алёнка представляет даму в красивом платье. Почти таком же красивом, как мамина ночнушка с маками. Дама в платье кружится, кружится, перебирает босыми ногами. Чем больше дама кружится, тем тяжелее Алёнке на неё смотреть. Глаза Алёнкины закрываются, дама кружится всё медленнее, медленнее, а потом и исчезает вовсе. На пыльно-серой улице жёлтые следы и бабушкин голос: «Умаялась за день».